У стола было не пристроиться. Витька, сидя на кровати, взял тарелку на колени. Взвизнул, быстро поставил на одеяло. Алюминиевое дно было горячим. «Я рад, что ты повеселел», — заметил отец. «Издеваешься, да?» Витька подул на колени, подобрал с одеяла в рот крошки, начал жевать подгоревшую гречку с жилками говядины. «Даже посуда у тебя не домашняя, а как у туристов. А я б тебе нормальные тарелки купил, с цветочками». «Опять ты?» «Па, а перенос материального тела в точку Б, значит, ты сам перенесся бы?» «Хм», — сказал Мохов-старший, — «не исключено». «А если там что-нибудь не так, вдруг заблудился бы?» «В родных местах не заблудишься». «Ой, значит, ты на сферу импульс нацеливаешь?» «Ешь, не болтай». «Это хорошо». Витька глотнул полную ложку горелой крупы, даже не поморщился. «Правильно. А обратно как? Прежним путем, по рельсам? Ой, или не надо обратно?» «Ешь», — гаркнул отец. «Ладно. А что такое зеркальный эффект?» «Все тебе надо знать». Отцу, видать, было неловко за неожиданный вскрик. «Такое явление», — он хмыкнул, — «когда окружающее пространство в точке достижения импульса меняется, как в зеркале. Например, нос твоего дорогого Скитсона оказался бы скособоченным не влево, как обычно, а вправо». «А зачем это?» «Да не зачем. Побочный эффект». «А нельзя послать полуимпульса, чтобы нос выправился? Не вправо, а по центру сделался?» «Не имеет смысла», — поддержал ее отец. «Это же всего на несколько секунд. Потом все возвращается на круги своя». «Возвращается» — это слово он сказал неосторожно. «Все возвращается, кроме тебя», — подумалось Витьке, и он взглядом выдал эту мысль. Отец нервно сунул в карман острые кулаки, отвернулся к окну с пробоиной. Сказал, не оглядываясь: «Мама правильно говорила. Ты весь в меня. И оба мы эгоисты». «Почему это?» «Видишь ли, думаем прежде всего о себе. Ты говоришь: возвращайся, мне с тобой будет лучше. А я: мне лучше здесь». «Я думаю о тебе», — сумрачно и дерзко сказал Витька. «Тебя здесь угробят». «Не говори чушь. А если, скажем, поселились бы мы с тобой в сфере или еще где-нибудь в тех краях? А дальше? Ты будешь по-прежнему шастать сюда, уже бесконтрольный и беспризорный. Все равно ведь не проживешь без своего ненаглядного Цезаря. А я буду изводиться из-за тебя больше, чем сейчас». «Вот-то я сейчас контрольный и призорный», — усмехнулся про себя Витька. «Чего из-за меня изводиться-то?» — пробурчал он. «Ты ж знаешь, я от любой беды уйду в один миг». Конечно, и отец, и сам Витька знали, что это неправда. Не от всякой опасности спасет прямой переход. Даже если Витька один, а если с Цезаренком. «Поражаюсь, что ты до сих пор не звонишь ему», — сухо сказал отец, словно уловил Витькины мысли. «В самом деле? Что это я?» Витька отодвинул тарелку, прыгнул к пульту. «Не через компьютер», — рявкнул отец. «Что за мода дергать машину по пустякам? В передний телефон». В темной и тесной, как чулан прихожей, висел старомодный дисковый аппарат. Диск ржаво попискивал при вращении. «Техника». Наконец загудел, щелкнул в наушнике. И ясный голос. «Дом штурмана Лота». «Чезаре». «Витька, ты здесь?» «Ага. Сбегаемся, ладно?» «Давай скорее». «Великие хранители, все-таки хорошо жить на свете». «Па, я к Цезарю». «Ясно. И, конечно, до ночи». «Я позвоню тебе». «Я к тому, что ночь у меня не будет. Надо в колесе побывать и вообще дела всякие». «Ну вот, кто из нас шастает?» «Придешь, сразу включи защиту. Разогреешь ужин, поешь и ложись. На звонки не отвечай. И Гектор вруби. Если надо, я свяжусь через него». «Да я лучше переночую Цезаря». «Но без фокусов». «А ты тоже». «Ах, распустил я тебя». «Ага. Алло, Чек, я мчусь». «Что? Конечно, там же. Слушай, тебе не кажется, что сегодня орал петух?» «Да? Тогда я еще быстрее».